Сергей Богачев. Проклятие Митридата. Повесть. Москва. ООО ТД «Алгоритм». 2016 год. Категория 16+. Вместо предисловия. Человека окружает множество грехов. Воровство, ложь, убийство, прелюбодеяние. Наша мораль осуждает грешников, однако находятся люди, которые с гордостью говорят «я вор» или с видимым удовольствием рассказывают о том, как соблазнили жену друга. Но существует один грех, которым никто не гордится, от которого даже закоренелые преступники открещиваются. Это предательство. Во все времена предателей презирали, изгоняли, приговаривали к смертной казни или тюремному заключению. Но искоренить этот грех невозможно, пока существует человечество. Путь к предательству отмечен мелкими вехами. Небольшая ложь, мелкое воровство, жажда получить то, что не заработано. Ничего личного, мужики, просто бизнес. Ну да, обещал, но в сложившейся ситуации другого выхода не было. Не правда ли знакомые отговорки? И рано или поздно предательство становится неизбежным. Порой это уже образ жизни. Но если для рядового человека предательство единично, то для многих политиков и чиновников это естественное продолжение их жизни. Сегодня с одними, завтра с другими. Зато на плаву. И всегда готовы оправдать собственные действия. Я пересмотрел свои взгляды, моя сегодняшняя позиция отвечает интересам народа. А все это ради наживы и стремления к власти. Со временем негативная масса достигает критического уровня, и человек, сам того не ведая, становится стержнем, на который нанизываются проклятия, ненависть, людская злоба. И даже если предатель не будет подвластен суду, от него и без того сначала отвернутся окружающие, чуть позже — друзья, а в конце концов сыновья предадут его, и останутся только два пути — быстрый — к Господу Богу, долгий — смерть под забором при общем презрении. Но чтобы сделать окончательный выбор, нужна смелость или ее отсутствие. Автор.